Член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён 16 августа имел беседу с генеральным секретарем ЦК Народной социалистической партии Мексики, являющимся председателем Мексиканского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, и генеральным секретарем ЦК Компартии Непала Марксистско-Ленинская, являющимся председателем Непальского национального комитета по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, которые принимают участие в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту.